Глава 16. Если вам интересно мое мнение, я думаю, что цивилизация начала движение в никуда с того момента, как была изобретена миссионерская поза. Человеки улеглись бутербродами в теплые постельки и начали лицом к лицу штамповать бесчисленных отпрысков, размышляя о том, что уж теперь-то они точно далеки от животных, и проявляется это не только наличием разума, но и самими инстинктами, втиснутыми в классику позиции номер один. Заблуждение это породило массу сложностей. Сопротивляющиеся карались, а не сопротивляющиеся карались вдвойне. Потение друг в друга, странные гримасы, уродующие соучастника ракурс. Вот он, цивилизованный секс, возведенный в ранг приличий даже красоты. Аханье, оханье, полуприкрытые глазки лживых женщин, перетаптывающихся на передних конечностях, мужчин, с трудом сдерживающие себя, одеяло, скрывающее от мебели место боевых действий, и сами действия, предающихся любви. Но это все философия и глобализация. Если же посмотреть в глаза частности, то скованность движений раздражает до такой степени, что хочется поскорее прекратить эту ужасную пытку стариной. Чувствуешь себя будто в клетке, бессильным, бездейственным, стиснутым, спрессованным. Должно быть, так чувствуют себя вафли на стадии выпекания. Никакой концентрации на ощущениях собственного тела. Все естество уходит исключительно в глаза, которые продолжают фиксировать реальность, изучать человека, который тебя тра-та-та. Зрительные ассоциации уводят от физиологической стороны процесса. Появляется ненужная детализация, перерастающая в углубленный анализ сущности навалившегося. Постепенно тела становятся жаркими и неприятно липкими, а врезающиеся друг в друга животы издают богомерзкие чавкающие звуки. Я вот все рассказываю вам сейчас, Аркадий Анатольевич, и у меня волосы становятся дыбом от ужаса. Нелепость физиономии, вызывающая желание что-то сказать или рассмеяться, перерастает в монотонность движений и монохромность окружающего мира, в то время как должно быть наоборот. Постоянный контроль собственной мимики, основанный на желании не выглядеть смешно или уродливо, действует как выключатель всего чувственно-плотского и превращает лицо в плоскость, за которую не зацепиться. Маску эту можно только сорвать. Но не у всякого хватает сил даже приподнять один ее краешек, не то что отлепить полностью. И потом эти руки, которые не знаешь, куда пристроить. Внутрь их уже не засунуть. Так и скребешься ногтями вдоль спины, как кошка, о специальную палку для обточки когтей, дожидаясь финала. Если бы у меня была такая возможность, я бы законодательно запретила эту уродливую, непритязательную, скучную позу. «Что вы сказали, Аркадий Анатольевич?» «Что в этом случае я бы уподобилась тем, кто навязывал ее человечеству?» «Да, уподобилась бы. Но это шло бы на пользу многим, если не сказать всем. Стереотипы необходимо ломать, заменяя их свободой выбора и фантазией. К тому же у меня все равно нет такой власти. Так что мы можем сколько угодно долго дискутировать». А человеки будут по-прежнему потно чавкать в своих люлечках перед тем, как провалиться в удушающее сновидение между выходными и буднями. Умоляю вас, только не говорите, что не разделяете моих чувств. Для меня это будет ударом, ведь если бы у нас что-то и могло произойти, то произошло бы совершенно иначе, чем я вам тут живописала. Никакой романтики. Свечей, кружевного бельишка, прохладного белого полусладкого и свежего постельного — исключительными, не подвергающимися сомнениям были бы только чистота наших кожных покровов, наличие кипяченой воды для жадного лакания после и присутствие яркого света. Бело-голубое больничное освещение меня бы вполне устроило. В качестве операционного поля выступали бы наши тела от линии роста верхних волос до ногтей больших пальцев ног. Пожалуй, с пальцев я бы и начала. Вернее, с пальца вашей правой ноги. Мне чего-то он представляется чем-то божественно прекрасным. Таким может быть только палец Гая Юлия или Калигулы до перенесенного энцефалита. А значит, такому пальцу следует уделить максимум орального внимания. Через какое-то время мы с вами перестали бы быть людьми и стали бы просто ртом и его пальцем, пальцем и его ртом. Представляете? Вам бы потом пришлось жить с этим ощущением. Втискивая ногу в модельную обувь, вы бы всегда беспокоились о местоположении именно этого нового соднящего органа, переставшего быть просто большим и ставшим пальцем. Не перебивайте меня, Аркадий Анатольевич, я только начала свой рассказ. Что значит, пора переходить к обсуждению других вопросов? Какая несправедливость. Ведь когда мы вернемся к разговору, а мы непременно вернемся, не может быть, чтобы мне не захотелось снова поведать вам что-то подобное. Я могу передумать начинать именно с большого пальца правой ноги и начну с большого пальца левой. А тогда это будет совсем иная история.